Гром раскатного. Том 3. Глава 1. Ильдар Зарикович Пуришкевич. Как же надоели эти слащавые морды. Ильдар посмотрел на прошедших дворян из рода Белковых. Кто, твою мать, занимался рассылкой приглашений? Я же черным по белому написал. Белок, не звать. Он облокотился на колонну, слушая своих деловых партнеров, но тут же скривился от боли. Копчик болел после всех этих уколов и прочего. Так еще этот долбанный Зайцев уехал в Пермь, чтобы запечатлеть новые вспышки возгорания дегенеративного расстройства. Сволочь, а не врач. Поставил своих шныри, которые всего искололи, да и не с первого раза палец засунуть могут. Удаленное лечение мне нравится, меня теперь не старик трогает во всех позах, а красавица. Говорил один из партнеров и как раз про Зайцева. У меня появилась такая красивенькая любовница. Закачаешься. Врач, 25 лет, задница, во. Показывая габариты филейной части врачихи, дворянин Островский развел руки в разные стороны. «Да тебе всегда пышноватые нравились», — усмехнулся второй. «Жену только твою вспомни». Тут началась небольшая словесная перепалка, но больше в дружеской манере. Ильдар Зарикович хоть и вспомнил про все травмы, нанесенные Зайцевым и его командой, но настроение все равно стало лучше. Конечно, здоровье, в заднице, да еще и обрушились все социальные сети и сайты, что уж говорить про фейк-порно с его участием. Тем не менее, люди все еще держались его, уважали. А уважение, как говорится, не купишь. Он только что заключил выгодный контракт на новую технику для пепелищ. Так что скоро деньги вновь покапают в родовую казну. Ох, а еще у меня до хрена гвардейцев и котлов. Так что чего это я переживаю? Он покосился на Аннабель, баронессу из Германской империи, которая приехала заключить контракт на аренду территории, и усмехнулся про себя. Вот кому точно не везет. Сколько бы она своими дойками тут не светила, у кого бы на званном ужине не была, никто не хочет связываться со страной, которая в состоянии войны. Интересно, сколько бы отдали за ее голову. А раскатного видели? Тем временем продолжил трепаться Островский. Говорят, совсем мальчишка. А он уже здесь, его же пригласили. Пятерка аристократов синхронно посмотрела на Пуришкевича, а тот лишь коротко кивнул. И как ему тут? Нравится у нас? Слышал, у них в роду задница какая-то. Малец-то сбежал сюда, в Тагил, так еще и простолюдином притворялся. Почему? Ильдара Зариковича быстро утомили подобные вопросы. Он еще раз пожал руку двум аристократам, с кем заключил сделку 10 минут назад, и пошел в сторону банкетного зала. Идиоты, какая разница, почему он сбежал? Важно, кто быстрее его заберет себе и его земли тоже. Но вы пока трепитесь, я всегда проверну все в свою пользу. Хех. Когда Пуришкевич вышел в банкетный зал, то стал свидетелем забавной картины. Столы начала отодвигать прислуга, дворяне и их приближенные образовали что-то вроде круга, а музыка, которую играли инструментальщики из Алтая, стала более зловещей, словно вот-вот что-то должно было случиться. «Эй, прислуга!» Пуришкевич указал пальцем на прислугу. «Что там?» «Простите, господин Пуришкевич», тут же поклонился официант. «Вас не предупредили?» «Ой, горе нам!» «Да не буду я вас наказывать», отмахнулся Ильдар. «Ты мне лучше скажи, что там происходит?» «Дуэль». На этом слове прислугу отпустили. В целом, Ильдар двинулся к толпе. Все по канонам. Какой бал без дуэли? Только что-то рановато. Ну да ладно, это прибавит моему вечеру изюминку и престижа, когда о драке узнает местная пресса. Я же журналистов точно пригласил. Люди словно спинами чествовали владельца этого места. Сами собой расступались, пропуская Ильдара Зариковича. И когда Ильдар спросил, кто там собирается драться, ответ его убил. Так, Шариков Вова и молодой Раскатный. Как там его, Георгий? Раскатный, значит, тут же обозлился Пуришкевич. Сука, Коля, млять. Сына он нашел сразу, со скрипом на душе отвел подальше от чужих глаз и чужих ушей, схватил его за воротник и прошипел. Какого черта тут происходит, а ты что тут устроил? Пап, я, захрипел Коля, хватаясь отца за руки. Это я. Тебе надо было защищать щенка Раскатных, а не в мордобой его окунать. Ты что, унаследовал дегенеративное расстройство? Да. Тебе нужно в задницу трубку засунуть, чтобы это проверить. Судя по глазам сынули, он явно ничего в задницу не хотел. И все же, Ильдар отпустил сына. Тот хоть и не сразу, но отдышался. И, держа себя за воротник, прошептал. Это не моя вина. Громче. Отец, Николай застегнул пуговицу воротника, выпрямил спину и заявил. Эта сука поколотила Шарикова. Я тут ни при чем. Даже отреагировать не мог. А кого ты сукой называешь? Прищурился Ильдар. Та, кто с раскатным пришла. Да, ну да, хмыкнул Николай. Это лейтенант Верескина. Шмара военная. Звонкая оплеуха мигом отрезвила паренька. Он с обиженными глазами, наполненными болью, посмотрел на папу и понурил голову в плечи. «Ты конченый, Коля», — констатировал факт Эльдар Зарикович. «Что история с Катей Распутиной это показала, что сейчас, когда ты, идиот, понял, что она устранитель, ты должен был отменить операцию?» «Почему?» — ответом была вторая оплеуха. Коля после подобного жеста отошел на безопасное от отца расстояние, а сам Эльдар направился обратно к импровизированной арене дуэлянтов. Блин, в целом, эту ситуацию можно перекрутить и иначе. Сейчас раскатного поколотит, а моя семья окажет ему первую помощь и защитит. Хех, выкрутимся. Он точно будет нам благодарен. Удачи, Георгий, шепнула на ухо Верескина. У тебя все получится. Хаем, ну хоть в этот раз не сомневается во мне, видно же, уверена во мне, сударыня, спросил я, стоя в полоборота к девушке. Да, Тамара, это всего лишь физик низкого ранга. Учитывая, как вы, Георгий, отделали огнемонта ранга осваиватель Пирсова, он вам не ровня. А, так вот оно что, слишком слабый маг? Ну ладно, быстрее справимся и, наверное, на сегодня хватит. Я улыбнулся Верескиной, прошептал ей на ухо хулиганское. Ждете своего победителя? И пошел в центр образовавшегося круга. Тамара, конечно, покраснела после моих слов. Ну а затем я просто чувствовал ее взгляд на своей спине. Надо же, переживает, хоть и верит в меня. Судьей стал сам Эльдар Зарикович. Только перед тем, как объявить о начале, он подошел ко мне и еле слышно спросил. «Точно хотите драться, Георгий? Смеетесь, что ли?» Нахмурился я. Мне бросили вызов, я решил не ждать с поединком. Все по правилам. А затем добавил, понимая, что этот хрен пытается что-то задумать. «Объявлять поединок будете? Или что, секунданты?» – громогласно объявил Эльдар Зарикович. «Покажитесь. У моего противника из рода Шариковых, как я услышал из слов Пуришкевича, секундантом был толстяк-маг из родовой гвардии. А вот у меня его не было. Ну, не толстяка из гвардии, а секунданта». Но Верескина и тут отреагировала как надо. Как бы она ни старалась держаться ровно, она все равно виляла своей потрясающей пятой точкой. «Формы все же не скроешь». Она встала возле меня, перекинулась парой фраз относительно правил и ушла вместе с гвардейцем в сторону. «Вы находитесь на моей территории», — начал трепаться Эльдар. «Никаких убийств, до первой крови либо до труба. Тут как сами пожелаете, но не добивать, всем ясно?» «Вообще», — заявил я, — «правила устанавливают поединщики. Так что, если мой оппонент не против, мы примем их». Оппоненту было вообще плевать. Эльдар Зарикович еще раз озвучил правила, на что я коротко кивнул, а Шариков показал понятный всем жест. Приложил большой палец к своей шее и провел им, мол, мне конец, он меня убьет. Какой наивный аристократишка. Мы сделали 20 шагов назад от центра воображаемого круга, кивнули друг другу по правилам, точнее я кивнул, а этот хрен с горы нахмурился. А затем Пуришкевич объявил, начали. Я решил закончить быстро, да и повторить недавнюю фишку. Поднял руку, вызвал с противопожарного устройства на потолке легкий дождь, а затем демонстративно щелкнул пальцами, вызывая молнию. Она сорвалась с моих пальцев и ударила ровно в лужу, которая накапала за секунду перед ногами Шарикова. Вода отлично проводит электричество, и эффект от атаки сильнее, чем бахнуть противника на сухую. Хех, бахнуло его знатно, как в подростковых мультфильмах. Показалось на миг, что весь мир стал черно-белым, а он как-то по-мультяшному задергался. Его тело еще не перестало дымиться, когда я повернулся к Тамаре и направился к ней. Шарикову я устроил хорошую шоковую терапию. Он ее запомнит надолго. Так поджарил да вырубил, что после этого он явно будет пить поменьше. «Быстро вы», — восторженно заявила Верескина. «Решили не тянуть резину?» «Да, решил, что эта свинья недостойна полноценной драки», — парировал я. «Пойдемте перекусим, да уйдем. Уже, а чего тут ловить?» — озадачился я. «Надменные лица вам не надоели, а? Тут видно, что акция спланирована. Хотите еще приключений?» Я хмыкнул, когда она отрицательно мотнула головой. «Покушаем и на сегодня хватит. В следующий раз, если этот раз будет и будет возможность, я тебя приглашу в место поспокойнее и качественнее». Перед уходом из этого злачного места я все же остался, чтобы немного переговорить с Эльдаром Зариковичем, и, пока тот распинался о том, что я сильный малый, оказывается, я посмотрел его телефон. Оказалось, что я не ошибся. Наезд на Шарикова и его жест относительно упругой пятой точки Верескиной, все было спланировано Пуришкевичами. Николай, по идее, должен был за меня заступиться, чтобы... А, ну ожидаемо, я с улыбкой посмотрел на распинающегося Эльдара. Значит, решили, что с Кириллом не получилось, и просто своими интригами попытаться подмять меня под себя. Ой, вас ждут такие приключения, ребята, вам понравится. В общем, поразили, Георгий. Само собой, усмехнулся я. Вы уж нас простите, Эльдар Зарикович, но мне и моей красивой спутнице, я снова вогнал в краску Верескину. Нужно уехать. Так что, рад был познакомиться. Он попытался сказать что-то вслед про арену и гвардию, но я сделал вид, что не услышал. Выставил локоть, чтобы Тамара его обхватила, и мы вышли на улицу. В машине Верескина долго молчала, словно не знала, с чего начать разговор. А затем он как-то сам собой начался. Как раз про училище. Георгий, я забыла спросить. Верескина повернулась ко мне. А ты под какой фамилией устроился в училище? А то, получается, ты уже объявил всем, что ты раскатный. Всем, хмыкнул я. Я это объявил Пирсову-младшему, а остальные подхватили, да и разнесли по округе. А там, Бабасов в приглашении. Я поступил от своей фамилии как дворянин, успокоил ее я. Прошел честно, без мухляжа, так что не переживайте, Тамара. Но если хотите, я усмехнулся, переживайте. Приятно, когда о тебе думает такая красивая девушка. Мы довезли ее до дома, где она мило попрощалась, чмокнув меня в щеку, и на этом мы разошлись. А вот я вернулся в арендованный дом, где меня дожидался мой верный роботизированный друг. Он злился, он пыхтел, ему не нравилась теснота подвала. Но, тем не менее, выбора у него пока не было. «Ну что, тырдыдых», — поприветствовал я голема. «Соскучился? Ты посмотри, кого я тебе привез», — указал на рыжего паренька. «Друг твой, и тырдыля». «О, слышал?» Я захохотал и по-приятельски хлопнул Илью по плечу. «Ты теперь не Илья, а тырдыля». Илюха поддержал смех и пополз в подвал, пока я проектировал свою небольшую месть. Я не злился на Пуришкевича из-за сложившейся ситуации на балу. Я прекрасно понимал, что нечто подобное они в любом случае придумают, но не думал, что это будет настолько по-детски и низко. Тем не менее, их пора было уничтожать. Точнее, порождать в их племени дегенеративных родовых идиотов, новые ростки смуты. За гвардейцев, за дуэли, за испорченный вечер. Все же, я хотел сегодня потанцевать, а не драться. Первым делом, так как сайты и серверы Пуришкевичей уже были взломаны мною, я отправил от их имени рассылку, электронную. Объявил от рода Пуришкевичей войну Шариковым за то, что случилось на балу. По идее, этого повода было достаточно. Посмотрим, как ответит на это Шариковы, и ответит ли вообще. На всякий случай я подкинул Шариковым карту котлов своего рода. Точнее, карты с охраной на арендованной Пуришкевичами у нас земле. Если Шариковы тупые, то первым делом ударит туда. Ну, и если кишка не тонка, мне будет проще. Хех. Потом почищу за ними. А вот затем я занялся своей бабулей. Что-то мне надоел ее муж и ее бездействие. Тем более, с какого великая электрожаба хрена бабка Прасковья раздает мои усадьбы. Тем более ту, где нахожусь я сам. Я отправил ей гневное сообщение с требованием объясниться за эту дичь. И третьим делом был звонок Рубцову. Начальник СБ все еще не смог подключиться к устройству Кирилла, так как в отсутствие этого старпера его кабинет охраняют подкупные псы. Так что тут я решил извернуться. Красиво, кайфово. В общем, сказал Ваня Рубцову, у него в больнице есть ноутбук. Я сменил ему прием лекарств, и скоро ему дадут морфий. Старикан точно упадет в трип и будет спать. В это время тебе нужно будет прийти к нему в больницу и уже по факту, в палате, подключиться к устройствам. Понял, слушаюсь, господин Раскатный. И чтобы Слюпникову жизнь медом не казалась, я добавил ему в результаты анализов всяких болячек и начал с венерических. Ух, не завидую тебе, Кирюха. Знаешь, какие тебя анализы ждут, закачаешься. Новое утро встретило меня новостями о том, что про войну родов ни слова. Я просмотрел весь часовой прямой эфир, и никто ни разу не обмолвился ни словом о Шариковых или Пуришкевичах. Однако, новости были не показателем. Такие вещи, как войны, не всегда озвучивают в СМИ. Конечно, у нас, у дворян, есть свои новости, но там тоже редко проскальзывает нечто подобное, особенно среди небольших дворянских родов. А Пуришкевичи разве небольшие? Хм, ладно. Илья утром отпросился профилонить. Надо было ему что-то на амурском, так что утром в компьютерный клуб я укатил на такси. Перед открытием решил немного изучить местности, прогуляться, и вскоре наткнулся на плакат с бесплатным Wi-Fi. Бесплатный? Я искренне удивился. Прямо на улице? Да ну. Я подключился к нему через телефон и обнаружил очевидное. Это была типичной заманухой мошенников. При подключении устройства к сети, сеть мошенников загружает огромное количество вредоносных программ. Сам сервер Wi-Fi, как и устройство раздачи, был где-то неподалеку, но пустое. Это было просто заразительным устройством, никакие данные они не воровали. Странно, я посмотрел на улицу, но ничего примечательного не заметил. И какой смысл просто пакостить? А как же деньги? А как же воровать данные? По итогу, через пару секунд я обнаружил, что эта вирусная пиявка все же пытается украсть данные. Но так как на моем устройстве был мой антивирус, он тупо обрубал на корню всякую попытку навредить телефону. Поэтому я и не понял, в чем прикол. В общем, я, недолго думая, уничтожил саму сеть и данные сервера. Но когда я прогулялся дальше и заметил тележку с пирожками, все постепенно начало становиться веселей. На корпусе этого ларька был QR-код и фраза «Сканируйте и регистрируйтесь по ссылке». Скидка 50% на продукцию марки «Пекарь» в первые 3 дня. Ага, а еще с фоткой кот и отошли другу, усмехнулся я, обращая внимание на то, что у телеги были посетители, и они наводили свои смартфоны на этот код. Блин, а какой смысл? Пирожки за даром. Я не понимал, что именно до меня доходит, а затем направил свою камеру на картинку и хлопнул себя по лбу. Мать твою, да у плакатов, QR-кода и сети одинаковый тип шифра, нестандартный причем. Вот она, мошенническая сеть во всей красе. Я подошел к тележке, посмотрел на мордоворота продавца и сощурился. Мужика звали Петя Морда, если судить по его аккаунту на сайте имперских услуг в телефоне. Видимо, фамилия полностью подходила его внешнему виду. Квадратная челюсть у Морды, хех. При себе он имел простой пистолет с минимумом электроники, а также старенький мобильник. Неужели так плохо зарабатывают, что не могут нормально вооружиться? Или тут стоит просто придурок, которому нельзя доверять нечто дорогостоящее? Я еще раз навел камеру телефона на QR-код, перешел на устройство мошенников и еле сдержал улыбку. Тупицы установили на основное устройство ссылки на свои криптокошельки. Для чего? Одной великой электрожабе известно. Но это был очевидный промах. Я тут же забрал деньги с десятка кошельков и остался довольной суммой. А затем испортил датчик давления пара на печке и еще подпортил пару плат. Защита от перегрева отныне не работает. И оставалось только обезопасить остальных клиентов. Поэтому я решил сделать следующее. «Можешь сворачиваться», бросил я продавцу. «Вы банкроты, можете не благодарить». «В каком это смысле?» озадачился Вовка. «Ну, за кредиты можете не платить», усмехнулся я и отвернулся от Морды. Спустя полминуты, как я отошел, Вовке начали названивать его сообщники и сообщать, что какая-то тварь почистила все их сбережения. Морда возмущался, не понимая, что именно произошло, а затем сделал то, чему его смогли научить. Достал пистолет и начал озираться по сторонам, выискивая меня, но никого, кроме испугавшихся ствола клиентов, он не обнаружил, а те, в свою очередь, при виде пистолета разбежались, ушли, так сказать, на безопасное расстояние, ведь скоро будет бум. Печка в тележке раскалилась до бела, а затем вспыхнула, да так, что вся телега сгорела за полминуты. У компьютерного клуба меня встретил один из геймеров, мой тезка, кстати, которого я набрал и позвал подзаработать, пока Илья занимался своими амурными делами. Ой, не только амурными, ему же еще в управу. Я открыл дверь, запустил пацана и на всякий случай решил напомнить Илье о том, что нужно делать. Дозвонился я до него принудительно, прогуливаясь по округе. Не знаю, чем именно он там занимался, но судя по голосу был запыхавшимся, словно бегал стометровку. Напоминание о бюрократии он принял ответственно, выпалил мне. «Понял, босс, закончу тут и сразу поеду». Затем я напомнил ему про патент и про завтрак в клуб. На первое он ответил также утвердительно, а на второе я услышал женский голос по ту сторону телефона, который тоже требовал завтрака. «Ладно, завтрак сам куплю». Я отключился и начал озираться по сторонам в поисках какого-нибудь кафе. Закупился в ближайшей продовольственной лавке булками, готовыми салатами да кофе и вернулся в компьютерный. Гоша оказался весьма полезным и умелым администратором. Он не только принял плату за просиживание задницы у компа, но также, за полчаса, пока я блуждал, завел полный зал. Не знаю, каким образом, но в клубе был аншлаг, и даже были те, кто смиренно ждал своей очереди. «Блин, может, расширяться начинать?» «Такобок», — кивнул мне Гоша. «Вот, плата за первые 20 столов. Тут еще», — он начал рыться на стойке. «Предоплату передали, ну, вчера друзья заходили и попросили забронировать столик на вечер. Так что», — он протянул мне приличную сумму и с чувством выполненного долга вышел из-за стойки. «А бизнес-то неплохо пошел. Этого я не мог не отметить. Дал геймеру 50 рублей за помощь, и услышал вполне ожидаемую фразу. «Слушайте, господин Такобок, я бы хотел еще поработать в такой стезе». «Поработать, говоришь?» Я осмотрел парня с ног до головы и удаленно подключился к его телефону. «Нет, конечно, сейчас он показал, что вполне ответственный, но вдруг он не очень хороший человек». Однако собранная за 10 секунд база пацаненки показала обратное. «Адекватный, уравновешенный, ни в каких темных делишках не замешан. Можно работать». Вернул парня за стойку и занялся доработкой своего антивируса. Уничтожив все возможные вирусы, скачанные из Даркнета, я, если честно, остался в замешательстве. А что еще мне с ним делать такого интересного? Решил добавить скорость обнаружения вирусов и немного изменил итоговый код. По итогу он работал в 1,5 раза быстрее, чем было до этого. Но в целом, если появится какая-нибудь новая шляпа, антивирус потратит на нее свое обычное время. Затем я занялся медитацией, а после решил прогуляться. Как раз мне требовалось нагулять аппетит перед обедом. Закупился в местном продуктовом всякой всячиной, перевел бабку через дорогу, снял белку, которая застряла в заборе хвостом, и вернулся на рабочее место. Так, что там у нас с Пуришкевичами? На сегодня я не планировал завязывать с добрыми делами. Надо было помочь помучиться роду Пуришкевичей, а без хорошего настроя этого не допустить. В базе обнаружил у них новую арендованную точку у семьи Барсуковых. Причем, нового поколения, полностью автоматизированное производство. Ух, как же все это дорого, призадумался, пролистывая в компьютере фотографии спутника. И добыча у вас за неделю огромная. Вон сколько всякой всячины на складах, нужно срочно помочь вам все переплавить. Только вот, что я мог сделать на таком большом расстоянии, только напакостить. Хм, пора запускать вирусную атаку на автоматику. Я отметил для себя на будущее точку на карте, где находится новая фабрика по переработке материалов с пепелищ Пуришкевичей, и запустил пробный вирус, который тут же наклепал на коленке. Так как серверы того рода уже были взломаны мною, подключиться к их главному компьютеру не составило труда. Однако, тут Пуришкевичи меня удивили. Поставили на фабрике автономные серверы, без доступа к сети. То есть, подобраться к ним удаленно я попросту не мог. А мои мелкие вирусные атаки лишь подпортили качество камер да выдали несколько ошибок на пульт управления. Ну ничего, адрес я теперь знаю, так что ждите гостей. Не спасет вас отключение от серверов и изолированные сетевые площадки. Хех, и на этой доброй душевной ноте, я открыл салат и погрузил в оливье большую пластмассовую ложку. Вкус, мягко сказать, был ужасным, но желудок требовал пищи. Надо бы заняться своим питанием на досуге, а то так и самому можно в больничку загреметь. На обед посетителей уже не было. Мы объявили о перерыве на целый час. Гоше я передал пару беляшей, два салата и стаканчик с кофе, оставил его на стойке, а сам ушел в свой кабинет. Да вот покушать спокойно не дали. Какие-то умники начали стучать по двери битами. Камеры мигом обнаружили нарушителей. Да толку-то, дверь была не закрыта, так что в скором времени в клубе стояла толпа вооруженных битами. О, гости, я сощурился, подключился к телефонам и улыбнулся. Как раз таки те, что заведовали мошеннической схемой через QR-коды и Wi-Fi. Странно, что они тут забыли. Кто тут главный? Рявкнул мужик с красной банданой на морде. А, ну, я отложил салат, встал со стула и упер руки в бока. Закрыто. Обед. Приходите после. Слушай, умник, рявкнул красный, гони выручку. А также он обвел битый зал. Компы, приставки, модемы, все отдавай. А иначе, мы разобьем тут все к чертовой матери. И твою башку, дополнил его коллега-бандит. И коленные чашечки. Знаешь, как выглядит кенгуру, так ты также передвигаться будешь. Администратор Геймер затрясся, да так, что у него кофе из пластикового стаканчика начало брызгаться во все стороны. А вот я был в дилемме: если я устрою драку здесь, то пострадает компьютерный клуб. И как мне их наказать без ущерба себе? Блин. Глава 2. Прасковья Игоревна Раскатная. Кирюша, Прасковья тихонько открыла дверь палаты и сквозь щель посмотрела на своего мужа, который уткнулся в телефон. Спишь? Кирилл тут же встрепенулся, спрятал телефон под подушку и сделал вид, что спит. Но Прасковья уже вошла в палату и укоризненно посмотрела на возлюбленного. Зачем обманываешь? Видела же, что не спишь. А зачем спрашиваешь? Открыл один глаз Кирилл и усмехнулся. Если сама все прекрасно видела, я к тебе вот по какому делу, Кирилл. Прасковья села на стул возле койки и обхватила руками изувеченную иглами ручонку старика. Ответ мне от тебя нужен, честный. Старик вздохнул, открыл второй глаз и с легкой улыбкой посмотрел на жену. Что случилось, лапуля? Зачем ты отдал в аренду Пуришкевичам тагильское имение? А, ты ведь знаешь, что там живет Георгий, но как ты вообще это провернул? Ухмылка на лице Кирилла стала еще шире. Он высвободил свою руку, нажал на пульт управления койкой и начал медленно садиться. Спинка в это время тоже меняла положение, и через долгую для Прасковьи минуту старик, наконец, сел в постели. «Родная, так нужно, Кириллу», уже более строго сказала Прасковья. «Право подписи подобных документов есть только у главы регента. Ты к роду отношения почти никакого не имеешь, сам знаешь. Поэтому я требую ответа». Ее лицо стало строгим, а взгляд острым, и Кирилл не мог этого не заметить. «Кирилл, Прасковушка», Слюпников потянул свою ручонку к жене, «я подделал твою подпись». «Зачем?» Тут же вспыхнула женщина и вскочила со стула. «Ты хоть понимаешь, чем это чревато? Сядь, пожалуйста». Тон Кирилла стал холодным. «И выслушай». Дождавшись, когда Прасковья вернется на стул, Слюпников продолжил. «Я все это сделал ради нашего внука». Слюпников редко называл Георгия внуком. Прасковья это прекрасно понимала. Но когда он так делал, он проявлял лишь заботу о Георгии. «Так надо было», продолжил Кирилл. «Ведь Гошенька не хочет возвращаться домой. Ты сама это прекрасно знаешь, но таким образом он лишится комфорта, джакузи, библиотеки, и вернется». «Не знаю, Кирилл, ой, не знаю», засомневалась Прасковья. «Дать в аренду имение, когда там живет наследник, любимая». Голос Кирилла стал еще громче. «Но разве я могу навредить своему внуку, а? Даже если он мне не родной, я все равно люблю его и считаю за своего. Так что надо попробовать, авось вернется». Прасковья выслушала еще три, а может и четыре предложения насчет того, что Гоша у Кирилла любимый родственник, и все же согласилась попробовать такой ход, хоть и понимала, что Гоша будет недоволен. «Вышли, начал я, отсюда». Бандиты переглянулись между собой и засмеялись. «Сволочи, аж бесит меня, в клубе драться точно нельзя, это будет очень неприятно моему кошельку, но ведь, ты кому говоришь вышли, а, щенок», заговорил Красный, «ты хоть понимаешь, с кем разговариваешь, а, мы, питбули». «О, забавно, опять шавки. Сначала были бульдоги, затем алабаи, а теперь питбули. Серьезно?» Я усмехнулся, и Красному это не понравилось, судя по тому, как он начал постукивать битой по своей ладони. «А потом кто будет, йоркширский терьер или чихуахуа? Окрышуют вас, поди, Пуришкевичи, да?» Спросил я. «Че?» Красный заметно напрягся. Он повертел башкой, посмотрел на своих коллег по бандитизму и ответил. «Откуда ты знаешь? Я точно оторву голову какому-то Пуришкевичу. И мне без разницы, кто это будет, Ильдар или Коля. Так, ладно, сколько вас там?» Я еще раз пересчитал бандитов и, кажется, нашел выход из ситуации. «Дяденька, простите засранца», умоляюще заявил я, показывая кольцо. «Вы же понимаете, что дворян бить нельзя». Они мимолетом глянули на мое кольцо, засомневались, но опять же, на миг, и Красный загоготал. «Сраные аристократы, как только видят силу, так перстнями козыряют. Ты что, не слышал, кто мы, питбули? Срал я на ваш порядок, гони деньги, сука». «Хорошо», неожиданно для них, согласился я, «нам только нужно». Я повернулся к Гоше, кивнул на компьютер перед ним и послал сообщение ему на монитор. Он не сразу сообразил, что я хочу от него, но, когда увидел запись на мониторе, тут же подмигнул мне. «Не ссы», — гласила надпись. «Сейчас я этих говнарей уработаю. Если кто-то останется с тобой, «Подчиняйся, я с ним позже разберусь. Все деньги в подвале», — продолжил я. «Можете посмотреть». «Показывай», — заявил Красный. «Быстро. В целом я так и планировал, чтобы я пошел вместе с ними». Трое направились вслед за мной к дальней стене, где за одним из столов была дверь в стене, а четвертый остался на стойке рядом с геймером-администратором. «Попросит позвонить, дай ему», — написал на мониторе Гоша. «Полицию не вызывай, я сам разберусь». И в результате, бандит действительно стрельнул телефон у пацана, якобы его был сломал, отжал, в общем. Начал названивать сообщникам, чтобы те пригнали фургоны и забрали компы. Только звонил он не сообщникам, а мне, хех. Так что, подмоги не будет. Но теперь у меня был номер еще одного питбуля. Разберусь, когда этих шавок прибью. Стол аккуратно отодвинул, открыл дверь и щелкнул выключателем, чтобы осветить лестницу, ведущую вниз. Меня подтолкнули к лестнице первым, чтобы я продолжал играть роль Сусанина, а сами двинулись за мной. Третий запер дверь за собой и что-то пробормотал Красному. Что именно он сказал, понимал бы тупой. Заберут у меня деньги, да и убьют прямо здесь, а затем пойдут и придушат Гошу, чтобы не оставлять свидетелей. Мы спустились, я повел их к стеллажам, где у меня стояли полки с конденсаторными устройствами, обогревающие радиаторы на дна лампах и прочая чепуха. «И зачем здесь эти лампы?» – заинтересовался один из бандитов. «Они же для цветов». «Нет, эй, Гровер», – усмехнулся главарь. «Днат нужны не только для травы, но и чтобы всякие трубки греть. Знаешь, как экономично. Ух ты, да они еще что-то знают, а не только битами махать в разные стороны». Полки с конденсаторами были соединены звездой, чтобы разом могли выдать десятикратный магический ток для запуска плат с нужной силой. Например, чтобы создать огромный разряд в мгновение ока. Также здесь стояли колбы с сжиженным газом, которые помогали справиться с электрическими помехами. Они были запитаны параллельно основной сети и представляли собой подобие двухлитровых банок с электродами и запаянным дном. Но еще здесь была адская вещь – стабилизатор напряжения на газоразрядных лампах. Это не просто маленький блок, который не дает упасть напряжению и выравнивает его. Это крупномасштабная электротехническая штука, которая была в разы надежнее, чем современные и более компактные аналоги. Вот тут я и начал отжигать. Третий, Гровер, как я его про себя прозвал, задумчиво разглядывал днат лампы в прозрачном патрубке. В момент, когда он начал тыкать патрубок, тот раскалился изнутри, и шесть рядом установленных ламп взорвались. Осколки попали в лицо и глаза. Высвободившийся газ тут же вытеснил кислород из его легких, пусть и на пару секунд. Этого хватило, чтобы его зашатало, а сознание помутнело. В результате взрыва шесть спиралей оказались на полу, а их температура была порядком 300 градусов. Так что, когда он упал на них лицом и шеей, он верещал как поросенок. В следующий миг взорвался стабилизатор. Газ обжег роговицы глаз главаря и второго, осколки впились в лица и руки. А вот электролит из больших конденсаторов сожгли к чертовой матери кожу. Я потушил свет и тут же попытался добить их. Они оказались физиками и не совсем тупыми. Мигом отключили нервные окончания, чтобы справиться с болью, но в полной темноте начали биться об стены, снося оборудование на полках, как бараны, ей-богу. Гровера я убил выстрелом в шею, подзаряжаясь от выживших конденсаторов, что я никогда не делал, но для атаки нужно было... Пусковым магическим током, я пробил в ней дыру. Гровер, схватившись за горло, как петух без головы, проехал еще пару метров, ударился в стену и упал замертво. Блин, был бы магический ток из следа, было бы гораздо мощнее. Босс спрыгнулся отпущенной молнией и попытался сблизиться со мной. Но тут ему помешал второй, который споткнулся об подельника и упал лицом в грязь. Его затылок принял разряд. Травма, которую получил его мозг, была несовместима с жизнью. А ты знаешь, дружище, я открыл канистру с электролитом, который заливают в аккумуляторы, и вылил в метре от себя. Я тоже развожу питбули. Что ты несешь? Он услышал, откуда идет голос, и медленно, на ощупь, двинулся на меня. Я тебя удавлю, крыса, а развожу просто, 3 питбуля на литр воды. В следующий миг я пустил молнию в лужу электролита, увеличивая проводимость магического тока, и Красного ударило так, как никогда в жизни не било. Его сопротивление стало равно нулю, и он получил сногсшибательное усиление моего разряда. Все нервные окончания тут же сожгло, мозг в прямом смысле этого слова закипел, и мне даже пришлось пригнуться, чтобы меня не задела мозговая жидкость. А вот затем пришлось попотеть. Слава великой электрожабе, тут были старые углекислотные огнетушители. Они не портили оборудование, когда-то горело, как, например, порошковые. Так что, я занялся тушением очагов возгорания. Затем, со скрипом на душе, осмотрел оборудование при включенном свете и понял, что придется чуть раскошелиться, чтобы все восстановить. Однако это было бы дешевле, чем ремонтировать или покупать новые компы. Поднялся по лестнице, отворил дверь и окликнул четвертого. «Эй, там, бандит, питбуль или гав-гав», — съязвил я. «Тебя твой босс зовет». Тот, недолго думая, направился в сторону подвала. Посмотрел на меня, толкнул, мол, иди вперед, и пошел вслед за мной. Я справился с ним проще простого. На лестнице резко согнулся, со словами: «Ой, монетка», да тот и запнулся обо меня, полетел кубарем вниз. Молния поджарила его задницу, а точнее, нашла место, через которое вошла в организм, и сожгла спинной мозг. Блин, ну, что могу сказать, я почесал затылок, понимая, что за мусор остался внизу. Электрошоковая терапия показала, что пациент умер от терапии. Вернулся наверх, потянул руки, размял шею и от души зевнул. Гоша тут же выглянул в зал и еле слышно спросил: «Ну что там?» «Да блин, странные люди», я направился к нему, громко говоря. «Пришли, насрали, за собой не убрали, да и уснули. Ей-богу, как алкаши». Гоша задумчиво ткнул меня в грудь пальцем и соскреб остаток мозга. «А это что?» «Не знаю», пожал плечами. «Иди домой, Гош, я пока приберусь тут». «Так, сюда еще кто-то приехать должен», сообщил он. Этот бандит разговаривал с кем-то о фургоне и подмоге. «Не переживай, я уже все решил». Геймер, все же, больше не задавал вопросов. Я на всякий случай поставил ему на телефон программку слежения, перед тем, как отдать его ему в руки. И теперь, если он вздумает кому-то что-то рассказывать, я хотя бы буду в курсе. «Так, фургон же еще, точно», взял свой телефон и набрал номер, который набирал четвертый покойник. «Нихао, братья», сказал, как только они взяли трубку. «Как у вас дела? Это кто?» — послышался в ответ басистый голос. «Откуда у вас этот номер?» «Я черный плащ», — хихикнул в трубку. «В общем, ваша четверка шакалов, ой, щенков, нет, ой, точно, шпицы, питбули. А, да, в общем, они мертвы. Их убил аристократ Георгий Раскатный. Если вы хотите присоединиться к ним, то, прошу, приезжайте поскорее. У меня, знаете ли, еще дела есть, а ждать кого-то лень». Они думали недолго. Сначала воцарилась тишина, затем кто-то там, по ту сторону телефона, коротко посовещался и мне дали ответ: «Просим прощения, мы не знаем, кто это был. Наши, точно все на базе». «Ага, заднюю, значит, дали. Точно, а то, смотрите, у меня есть прививки от бешенства, называется «Молния», новая разработка. Так что, если хотите привиться в холку, я только за». «Не-не», тут же запротестовал бандит. «Это не наши, но на всякий случай, приносим свои извинения». Они тут же положили трубку и, скорее всего, взмолились, чтобы я не пришел за ними. Надо же, осознанные бандиты попались, вот все бы такими были. А Илья явился через 10 минут, задумчивый такой, спокойный, доложил мне, что замучился бегать по конторам и управам с антивирусом, а еще, что ужасно голодный. «Тебя что, не покормили дома?» «Да там муж пришел», — буркнул он, не понимая, в чем сознался. «Ладно, что там у нас?» Он резко понял, что ляпнул лишнее. Посмотрел на меня и виновато почесал рыжую макушку. Я же не стал его осуждать. «Не мое это дело. Пообещай, что жив останешься после своих амурских дел», — попросил его я, и пошел к двери менять табличку. Обед закончился. Посетителей было, хоть отбавляй. Пришли те же геймеры, что и вчера, и одного из них я посадил за стойку. За деньги, разумеется. А сам забрал Илью, который поглощал запасы завтраков, и попросил его подбросить на рынок. Уже в машине до меня вдруг дошло, что люди-то в клубе играют, а в подвале в это время стынут трупы. Мда, ситуация так себе. Надо бы полицию вызвать, пускай чистит. Сегодня мой водитель был слишком собранным. Таким я его еще не видел. Спокойно себя вел за рулем, не разговаривал, не бибикал всяким прохожим, кто ходил в неположенных местах, и даже не стал орать на девушку за рулем, которая очень грубо его подрезала. Мне казалось, что человек открылся для меня с другой стороны, но все оказалось куда проще. Он обиделся на меня. кто бы мог подумать, и ты даже не спросишь, что случилось. Уже у самого рынка спросил Илья, почему я такой грустный и что случилось. Так, устал от бюрократии, хмыкнул я, или что-то другое, амурские дела твои, да, он повернулся, посмотрел на меня недовольными глазами и протянул еле слышно. Я думал, мы друзья. Понимая, что у Ильи не получается перескакивать с дела на дело, как это он умел делать, я все же кивнул, мол, рассказывай. А все оказалось уж слишком очевидным для меня. За 2 дня он влюбился в нянечку по уши. Она замужем и у нее есть дети. Муж ее иногда лупит, иногда выпивает, и в общем, самый обычный простолюдин. А вот Илья испытывает к ней самые нежные чувства. Ты понимаешь, что влюбился в няню своей младшей сестры? На всякий случай уточнил я. Илья в ответ кивнул. В общем, он выговорился. Мне даже говорить ничего не пришлось и уж тем более, советовать. И после того, как Илюша излил душу, он стал попроще. Вернулась его сказочная безалаберность, глупый юмор и хорошее настроение. На рынке я почти сразу наткнулся на наших мальцов, в сэндвич-панелях. Парни, как только увидели меня, притащили 2 заполненных пакета батареек и выслушали новое задание. Отныне, они будут носить новые визитки. Прием батареек. Закупать мы их будем по цене, выше, чем на сборке и утилизации, а продавать будем в компьютерном клубе. Так что у Ильи появилась новая работенка, раз в 2 дня принимать батарейки. А зачем, озадачился Илья, когда мы вышли из копировального центра с новыми визитками. Зачем нам эти батарейки? Дополнительный заработок. Будем принимать батарейки не только на рынке, но и в клубе. Сертификат на них не нужен, а как ты сам понял, я умею их заряжать. Так они же не аккумуляторы, озадачился Рыжий. Как ты их заряжать будешь? Я умею, более настойчиво ответил я, недовольно глянув на Илью. Заряжать их, вопросы еще будут? Вопросов больше не было. Мы прошлись по торговым рядам, осмотрели товары, которыми торговали, и поехали в новую точку. Мне нужно было убедиться, что процесс между Пуришкевичами и Шариковыми не заглох на корню, а идет. И я оказался очень удачливым. Во славу великой электрожабе, Шариковы оказались достаточно прямолинейными. Мы приехали в зону котлов раскатных, не так далеко от северного склона Уральских гор, как раз в том месте, где были арендованные Пуришкевичами земли. Там я пробрался к забору, заботливо оставив Илью в кустах на дороге, и обнаружил пробитый забор, а также клочок ткани и стойкий запах жареного мяса. Хм, Шариковы уже понесли первые жертвы. Затем, я обратил внимание на еще одну вещь. Магического тока на заборе больше нет. Его не то чтобы отключили на определенном участке, его отключили на всей территории котлов. Моих котлов здесь. Оказалось, все куда проще. Кто-то вывел из работы электроподстанцию, и эти кто-то, были Шариковы. Я пронырнул по территории, дошел до будки охраны, а уже там подключился к рациям к гвардии Пуришкевичей на этой территории. Услышанное обрадовало меня. Шариковы действовали удивительно умно. Тот отрезок сетки, через которую я пробрался на территорию, был отвлекающим маневром. Когда гвардия получила сигнал о вторжении, то больше половины всей охраны пришло в ту область, но ничего кроме дыры и какой-то там шавки не нашли. За это время Шариковы обнесли целый склад, уничтожили вводы на электроподстанции и вышли с противоположной стороны забора. Умно, очень умно. Они сперли кучу бабах камней, докладывал в это время кому-то из главных гвардеец. Запенили главные ворота монтажной пеной и сломали подачу технической воды. Каким образом? Потока. Да леший их знает. Чтобы пробраться на склад, пришлось вырезать в здании двери, а воду до сих пор подать не могут. Перекрутили главную подачу, так что у работяг сейчас другие заботы. Не посрать, не поесть, не помыться. Ай да Шариковы, решили урвать лакомые кусочки. Стырили электрофиты. Ильдар Зарикович Пуришкевич. Утро у Ильдара не задалось. 3 клизмы за час, плюс полное полоскание желудка и восковые свечи. Вот что его ждало сразу после пробуждения. То ли дело было в лекарствах, и организм пытался вырыгнуть все это. То ли дело в болезни, и она быстро убивала его. Тем не менее, с восковой свечей в ухе он орал по громкой связи на главу рода Шариковых. Да так, что медсестры позакрывались в своих кабинетах, лишь бы не слышать то, что не должны были слышать. «Ты совсем больной, Арнольд, а?» Ильдар плевался желчью на подушку. «Какого хрена вы напали на наши котлы, а? Совсем жить надоело?» «Слышь, Ильдарушка», — рявкнул в ответ Арнольд. «А ты ничего на старость лет не попутал? Ты о чем вообще? Это ты мне прислал объявление о войне. С твоего мейла это пришло. Чего ты хочешь, а, идиот, это все из-за моего племянника, которого вы подкупили, к слову, который не смог этого раскатного напугать. О чем ты, замялся Эльдар. Слушай, да ты еще и на память больной. Да, Зайцев тебе там не всю плешь проел, мне племяшка сказал, что Коля, твой щенок, который подкупил его, чтобы вы в героев поиграли. Вот сволочь, уже все знает. Да, Эльдар задумался и сплюнул на подушку очередную порцию желчи. Блин, промах, получается. Мы не были в претензии. Он перестал орать и заговорил более спокойно. «Верни камни, выплати ущерб за подстанцию, и я все забуду». Про ту сторону динамика послышался смех. И не только Арнольда, но и кого-то еще. «Ты че, прикалываешься, Эльдар?» Сквозь смех сказал Арнольд. «Я не дурак, так что ничего возвращать не буду. Понял меня? Ах вот как!» Моментально согрелся Эльдар Зарикович. «Ну все, говнюк, суши весла». Сам захотел войны. Он сбросил трубку, закончив беседу последним, как настоящий мужик, и повернул голову в подушку, заорал. Затем начал захлебываться в слюне и резко развернулся на кровати. «Сученыш, сученыш!» – злобно сопел он. «Сестра!» Никто на его зов не явился. Он резко сел в кровати, его тут же пошатнуло, но, тем не менее, он все же принял вертикальное положение, а затем позвонил Евгению Александровичу Боровину. «Значит так, Евгений», – забормотал Эльдар, – «готовь нашу гвардию». «Зачем? Нужно размазать Шариковых, как говно по унитазу. Мне нужно вернуть камни и деньги, которые я потрачу на ремонт». А также он задумался, но тут же положил трубку. Издал очень нелицеприятный звук и начал бешено тыкать пальцем в кнопку вызова медсестры. «Сестра! Сестра!» В палату через минуту вбежала запыхавшаяся молодая медсестра, с пышной грудью, красными губами и очень выразительным лицом. «Сестра!» – закряхтел Эльдар Пуришкевич в момент, когда та сестра начала расстегивать пуговицу, сдерживающую ее грудь. В общем, она думала, что Эльдар опять хочет воспользоваться особыми услугами клиники, но прогадала. «Кажется, я обосрался. Мы вернулись в дом, который построил Галим. Ладно, шучу. В старый дом, где тарахтел Шурупыч, Илья привез меня и засобирался обратно, в клуб. Он долго спорил со мной и говорил, что хочет вернуться к работе администратора, что это лучше, чем бумажки, но, нет, я покачал головой и махнул рукой, зазывая с собой в дом. Пускай Геймер поработает, да и я уже отправил ему визитки курьером. Подработает у нас, да доплатим, если что, но я, Илья, я остановился в коридоре, повернулся к нему и, глядя прямо в глаза, сказал, я привык, что баранку крутишь именно ты, понимаешь, мне нужен ты, как водитель, в данный момент, так что, поужинай спокойно, да я скажу, когда и куда поедем, а с клубом все будет хорошо, договорились, он паник, но следом я отправил его на кухню, где рыжий пацан начал уничтожать запасы моего продовольствия, а вот я занялся другим, не менее важным делом, чем еда. Позвонил Распутиным от имени шифрагнома, перед этим заперся в зале, чтобы Илья случайно не наткнулся на меня и не испортил разговор, изменил свой голос и терпеливо дождался ответа. В разговоре с начальником СБ Распутиных я упомянул, что происходит между их врагами Пуришкевичами и Шариковыми, и все подвел к тому, что им нужно определить место хранения электрофитов, и чем быстрее, тем лучше. «А для чего?» – задумчиво спросил начальник СБ. «Нас же не касается. Атакуем, когда ослабнут Пуришкевичи, да и зароем топор войны на выгодных условиях. Причем тут место хранения бум-камней, а притом, уважаемый, я зевнул, что, когда нападут на это место гвардейцы Пуришкевичи, я сделаю очень мощный взрыв. Понимаешь, к чему веду?» «Да», – согласился тот, – «все это ускорит процесс. Нам нравится ваше предложение, но еще не все». Продолжил я, нужно узнать, когда именно в место, которое вы найдете, ударит Пуришкевичи. Сможете? Сможем. На сей раз я услышал голос Семена Семеновича. Уважаемый шифрагном, а что вы за это хотите? Об оплате поговорим позже, парировал я. Чем быстрее вы узнаете о месте и времени, тем быстрее я подготовлюсь. Всех благ. Я положил трубку и начал думать. Решить момент с детонацией электрофита было просто. Сами по себе электрофиты – это камушки, которые очень хорошо детонируют. Взорвать их можно с помощью стрелки удаленно. В целом, даже обычные молниевики могут заставить их сдетонировать обычным ударом молнии, но лично находиться там будет не очень хорошо, опасненько. Если там очень много этих камней, то взрыв будет адски большим. Поэтому саперы обычно используют спецдетонаторы-приборы. Но я думал не только об этом. Подобный взрыв уничтожит столько народу, что, блин, это очень кровавый удар будет. Не слишком ли жестоко? Не все же гвардейцы Пуришкевичи такие. В этот миг на этой мысли в моей голове зазвенел телефон. Позвонил бригадир Ежировых с очень неприятными словами. «Господин Раскатный», — взволнованный голос работяги мне сходу не понравился. «Мы не можем приступить к работе». «Почему это?» «Нас гвардейцы Пуришкевичи выгнали. Сказали, что это усадьба их, и что мы тут ничего делать не имеем права. Вот сволочи». «Разберусь», — сухо ответил я. «Сегодня отдыхайте. А как же материалы для ремонта, которые мы привезли с собой? Сейчас я позвоню Глебу и попрошу принять вас». Бригадир отключился, а Глеб тут же согласился, выслушав то, что происходит. Он предложил свою помощь, но я тут же отказался. Не надо мне в эту личную войну ввязывать другой род, особенно дружественный ко мне. Но теперь у меня точно не было сомнений насчет такого массового взрыва. Война так война. Да, я прикончу гвардию Пуришкевичей, и Кирилла тоже. Потому что этот старый пес уже не только ворует деньги, но и покушается на мои земли, распоряжаясь ими как своими. «Илья!» — крикнул я, и мой рыжий друг тут же пришел в зал. «Заводи машину, едем в мою усадьбу». Тамара Верескина. Мысли о том, что Тамара поцеловала Раскатного, пускай и в щеку, никак не могли выйти из ее головы. Почему она так поступила? Что на нее нашло? В итоге она решила, что просто поблагодарила смелого юношу за то, что заступился за ее честь. Да, именно так, и ничего другого даже в мыслях не было, а все же он отлично смотрелся в костюме. В данный момент она находилась на службе, и ее мысли мешали ей. У нее не выходило переключиться с проблемы личных взаимоотношений на тварь, которую они преследовали. «Блин, тут уже рядом зона котлов Раскатных», — сказал сержант, который бежал по лесу рядом с ней. «Оттуда часто другие твари выползают. Мне кажется, это не мы его загоняем, а он нас», — дополнил его другой солдат. «А они правы», — Тамара подняла руку, приказывая всем остановиться. «Пуришкевичи совсем не следят за землями, которые арендуют. Разгильдяи сраные». Она отвела людей в сторону и указала в обратном направлении. «Останавливаемся. До территории дворянских котлов 100 метров. Если тварь не вернется за нами, то оставляем так, как есть. Мы и так зашли слишком глубоко». Устранители поддерживающие закивали головами. Никому не хотелось проблем с родом из-за демоноида, которого они могут убить на территории аристократов. Потом говна столько будет. «Блин, о чем я думаю?» Тамара посмотрела в спины сослуживцев. Он слишком молод, ее мысли вернулись к Георгию. Даже растительности толком на лице нет, а уже колотит магов ранга осваиватель. И медосмотр прошел идеально. Она начала массировать себе виски. Из него получится отличный устранитель. Тогда бы он и котлы свои привел бы в норму. Эх, придется ждать. Глава 3. Кирилл Слютников. «Черт, как же болит!» Старик потыкал себя в кисть, которая уже посинела от катетера. Или не болит, в его нынешнем состоянии единственное, что можно было почувствовать, это легкий зуд в пятой точке. И то, зуд ли это? Неприятное ощущение в булках мигом вывело Кирилла из размышлений. «Черт!» Он повернулся, понял, что по пояснице что-то потекло, и зашептал: «Сестра, сестра!» Но его шепота никто не слышал. По идее, скоро его должны были отпустить домой, да умирать, как говорится, ибо врачи не знают, что делать с Кириллом, да и фраза, сказанная Зайцевым, уже поставила на Слютникове жирный крест. «Понимаете, Прасковья», — говорил по телефону врач, думая, что Кирилл спит, — «я могу сказать только очевидное. Кирилл скоро закинет кеды за икону». «Что-что?» — послышался громкий голос жены Слютникова из динамика. «Что вы имеете в виду?» «Ну, что можно поставить ему свечку». Подслушанный разговор сильно ударил по психике Кирилла. Он и так понимал, что даже такой крепкий человек, как он, в жизни не выдержит такого интенсивного лечения. А учитывая, сколько жидкости из него выливалось ежедневно и сколько жидкости у него брали, он превратился в шкурку от банана. Млитство. Он опять потыкал себя в руку и вроде как почувствовал что-то. Стыдоба. Сильный мужик ходит под себя. И на себя так: «Где мой морфий?» Он повернулся к небольшой тумбе, где были всякие проводочки да трубочки. Отыскал ползунок, который вливал в него наркотик, и прибавил дозировку. Его губы расплылись в наркоманской улыбке. «Все же, Зайцев молодец. Помогает мне его гадость». Зуд в заднице закончился. К пояснице присохла простынка, и Кириллу все же смог немного прийти в себя. Вялой рукой дотянулся до звонившего телефона и, несмотря на экран, машинально нажал на кнопку принятия вызова и на громкую связь. «Пахан, мы поняли, кто крышует вашего щенка». «Кто?» – прошептал Кириллу. «Кто крышует?» «Алло, Пахан?» – Емельян задумался. «Алло, я слышу тебя, черт проклятый!» – зашипел Кириллу, но Емельян его не услышал. Подобных звонков, где Емельян тупо не слышал Слютникова, было ровно 20 штук. Кирилл выдернул катетер из вены и кольнул себя по лодыжке, чтобы быстрее отойти от медицинского кайфа. Взревел он знатно. В палату тут же прибежала медсестра, но видя коричневую ночнушку и белье, она сморщила носик и сделала вид, что ей сюда не нужно. Потаскуха, злобно прошипел Кириллу, но в норму все же пришел, в сомнительную норму. Он взял телефон, набрал Емельяна и заявил: «Я тебя принудительно к лору отправлю, черт плешивый». «Понял меня, вы чего, босс?» Испуганный голос Пугачева позабавил старика. «Я же и вправду не слышал. В уши долбиться меньше будешь, значит», – парировал Кириллу. «Так, что ты там говорил про крышу Гоши?» «А», – усмехнулся Емельян. «Да это, суки Пуришкевичи его крышуют. С чего ты взял? Помните, у Пуришкевичи наемники были, то ли алабаи, то ли мейн-куны. Ближе к делу. О, вспомнил, питбули. Они всех своих наемников собачьими видами называют?» «Да», – Кирилл поднялся с койки и сделал несколько неуверенных шагов в сторону двери. «Черт, что это по ляжке бежит?» «Питбули в компьютерный клуб заходили, который, вроде как, теперь принадлежит Раскатному. Не главари, а так, шестерки. Но они были сбитыми. И, ну, я думал, что прибьют его там, но нет, Гоша вышел как ни в чем не бывало. Так что, я уверен, что эти отморозки сделали базу у него в клубе. Это очевидно. Вот сука», Слютников вышел в коридор и посмотрел на стойку с медсестрами. «Значит, логово питбули в компьютерном клубе Раскатного занятно». Он сделал еще 6, но уже более уверенных шагов к медсестрам. «Гаденыш под крылом Эльдара, в общем, следи за ним дальше. Нам нужно найти момент, чтобы прикончить этого сопляжуя». Говоря последнюю фразу, он сделал шаг назад, поскользнулся на куче и начал заваливаться назад. Владимир Пирсов. Пирсов-младший замечен в наркотическом трипе рядом с проститутками из Солнечной Болгарии. Глава рода Пирсовых, с каменным лицом, зачитывал статьи из еженедельной газеты. Владимир Пирсов снюхал кокаин с капота полицейской машины. Слушая то, что читал вслух отец, Володя кряхтел, лежа на кровати. Его движения были скованными, так как он был привязан к постели в одном из лучших наркологических отделений Нового Тагила, которое, разумеется, располагалось в частной клинике Зайцева, где он также получал ректальное лечение. Пирсов-младший, уже более раздраженно зачитывал отец, замечен в сговоре с крупнейшим наркокартелем Монголии. Ходят слухи, что он женат на сыне Чингище. Забавно, да, сынуля, пап, недовольно процедил сквозь зубы Вова. Я уже сколько раз говорил тебе, я не принимаю наркотики и не принимал. Да и зачем мне? Если в лечении доктора Зайцева есть морфий, сын Александра Пирсова, тем временем, продолжил глава рода, пытался сесть на шпиле и вызвать грозу. Слушай, Вов, мужчина убрал из рук газету и со взглядом убийцы посмотрел на сына. Я понимаю, что эти заголовки – чепуха. Желтые газетенки только и ждут удобного случая, чтобы придумать новые слухи. Но это не отменяет того, что ты заказал белый гематоген. Пап, протянул Вова. Я не... Я уже слышал твое. Пап, честно, Вов, надоело за тебя краснеть. Александр встал со стула и укоризненно посмотрел на своего сынулю. Ты не представляешь, сколько я сил и средств потратил, чтобы отбить тебя от наркокартеля. И я не всесилен, между прочим, но ты почему-то продолжаешь заниматься этой хренью. Тут Вова ничего не мог сказать. История с непонятным гематогеном и наркокартелем сильно выбила его отца из колеи. Непонятно, откуда вообще появился заказ, да такой наглый, через почту империи на его имя, но по итогу, к нему домой пришли головорезы, негры-альбиносы. У них были красные глаза, непонятные слова и очень много пушек. Гвардия тогда поработала на ура, но осадочек остался. Я уверен, в этом замешан кто-то из близких. Может быть, даже сестра. Вова посмотрел на грустного отца и попытался улыбнуться. Альбина точно хочет подсидеть меня, чтобы она стала главой рода, а не я позорище. Черт, он попытался сесть, но связанный по рукам и ногам он не мог этого сделать. Позор, у меня же дуэль. Если я не отвечу Раскатному, это будет позором на века. Пап, разум Владимира вдруг стал ясным. Он протрезвел от действия лекарств и внимательно посмотрел отцу прямо в глаза. «У меня же дуэль, мне надо озвучить сроки». «Какая к черту дуэль?» Александр нахмурился, а затем дал щелбан по лбу сыну. «Ты свои анализы видел, наркоман, ты еле-еле живой. Если сможешь выкарабкаться», эту фразу он сказал с грустью в интонации, «тогда уж и подумаем». По дороге к усадьбе Илья долго и упорно не мог понять мою кровожадность. Когда я сказал ему, что сейчас будет кому-то больно, он повернулся ко мне и еле слышно прошептал. «Мне, что ли?» «Да не тебе», — отмахнулся я. «На моей территории находятся гвардейцы Пуришкевичей, которые сейчас вылетят к чертовой матери. А чего они у тебя забыли?» Все так же тупил Илья. «В гости? Или помогать?» «Стоп», — он задумался. «Если они на твоей территории, а ты собираешься их выпихнуть, божечки. Это рейдерский захват». Да, одного моего недовольного выражения лица хватило Илье, чтобы он замолк со своими идеями. «Сейчас объясню», — задумчиво ответил я, держа в руках телефон. «А это у нас кто?» Мне звонили и очень настойчиво. Я не брал трубку, потому что думал, как поступить на своей территории, но звонящему было плевать на мою загруженность. Все же, я плюнул на свои наработки и идеи и принял звонок. «Слушаю. Георгий, добрый вечер», — звонящим оказался Александр Пирсов. Его голос я узнал сразу же. «Я звоню вам, чтобы сообщить о дуэли». «Вова назначил срок?» «Нет», — Александр замялся. «У него в ближайшее время нет возможности сражаться с вами. Увы, состояние его здоровья становится только хуже. То есть, начал я. Вы отказываетесь? Понимаете, чем это сулит?» «Я не отказываюсь», — поспешил поспорить Александр Пирсов. «Я просто ставлю вас в известность, что дуэль будет только тогда, когда он восстановится. Этому кодекс чести не препятствует». «Ну да», — задумался я, пытаясь вспомнить правила. «Да, точно, имеет право на больничный. Тогда вы принимаете, что я поставил вас в известность». «Принимаю», — сухо ответил я, выключая телефон. «Блин, похоже, я перестарался с диагнозами Пирсова-младшего. Надо бы отменить часть болячек, а то его залечит до смерти и никакой дуэли не будет, а ей нужно состояться». «Так, что там у тебя, босс, с Пуришкевичами?» Голос Ильи вывел меня из размышлений. «Вторглись на территорию, можно и так сказать», — кивнул я. «Старик Кирилл Слюпников сдал им мою усадьбу в аренду, чего не имел права делать. Если не имел права, то договора же и не может быть», — предположил Илья и весьма в правильном направлении. «Получается, это рейд. Он подделал подпись моей бабки», — перебил его я. «И фактически получается, что они заключили договор аренды и находятся на территории моих имений официально. Документ это подтвердит. Только вот меня не устраивает это. Ни бабка, ни тем более ее старый хрен не должны были этого делать. А зачем тогда сделали?» «Хороший вопрос». Я задумался и просидел молча еще минуты три, пока Илья терпеливо дожидался ответа. «Скорее всего, они это сделали, чтобы я пожил в хреновых условиях и вернулся домой, к ним. Но они, видимо, не понимают, что я из себя представляю». В этот момент мы подпрыгнули на кочке, и Илья задел коленом динамик в дверной карте, в результате чего что-то коротнуло и в машине громко заиграло радио.